Люберецкий от такой картины аж выдохнул. «В безопасности», — бросил он через плечо сыну. «Пока мы здесь, мы в безопасности. Твари почему-то не лезут в дома». И буквально в следующую секунду окно, в которое он смотрел, разбилось вдребезги, отбросив успевшего рефлекторно выставить щит князя вглубь комнаты. И теперь огромная хищная морда тираннозавра смотрела на князя в упор, так что он мог ощутить горячее дыхание зверя. Чип-чип. Посреди комнаты вдруг появилась лоснящаяся чернотой псина с огромной белкой на спине, а на шее ящера появилась мужская фигура. Люберецкий даже не удивился, когда молодым мужчиной оказался прекрасно знакомый ему Артем Чернов. Не удивился, но вздрогнул всем телом. «Привет, привет!» Соскочив внутрь кабинета, Чернов помахал белке рукой, после чего повернулся к замершему у стены Люберецким. «Конничего, ёптить!» Глава 14. «Кошеку!» «Хайзе, я тебя уже вижу!» Ворвался в мою голову радостный вопль Чипа. «Сам я Чипа тоже видел, комбинируя астральное и теневое зрение, а рядом с ним, двоих одаренных. Отлично! Ты же сейчас рядом с Люберецким?» «Да-да, Хайзе, зуб даваю, это точно он!» «Разговор разговаривает, важный курица, а я подслушиваю. Ну все, сейчас буду. Отойди немного от окна. Ярик, вон, видишь впереди, на втором этаже, фигура в окне?» Спросил я у Ярозавра. «Как они зрете?» «Зрю», — ответил ящер. «Вот давай прямо туда, в оконце», — уточнил Ярик. «Да, прямо головою, именно», — подтвердил я. «Аки мед и спите», — хмыкнул ящер и еще ускорился, будто перед взлетом на разгон пошел. Проломил декоративный забор, попортил клумбы и, оттолкнувшись, реально пролетел последние метры по воздуху в эпичном прыжке. Звон стекла, предатель отлетает к дальней стене кабинета. «Привет, Хайзе», — обрадовался Чип, первым выходя из теней вместе с гончей. Вслух это все равно звучало как чип-чипканье. «Привет, привет», — помахал я ему рукой, соскакивая с шеи Ярозавра и тоже выходя из теней, и только после этого небрежно глянул на Люберецкого и его телохранителя, гвардейца, секретаря, молодой уж больно, да и похоже они между собой, так что может быть родственники, и тем даже лучше. «Конничего, ёптить!» Приветствовал я этих двоих, и тут же вырубил младшего электроразрядом, чтоб не мешал разговору взрослых, во-первых, ну и вот во-вторых, кое-чего проверить надо. «Что ты наделал?» Восклицательные и вопросительные знаки, заорал Люберецкий. «Он жив?» Восклицательные и вопросительные знаки. Ух, как остро отреагировал. Ну явно не как на чужого. Согласен, хорошего секретаря сейчас днем с огнем не сыщешь, но чтобы так о работниках сокрушаться. И при этом, что характерно, с места даже не дернулся. Знает, собака, кто к нему в гости пожаловал. «Пока жив», сказал я и тут же кинул догадку. «Сын», а в ответ заминка с пыхтением, кряхтением и притопыванием ножкой. Думает товарищ, соображает, как же лучше ответить, соврать или не соврать. «Значит, сын», кивнул я и двинулся к столу, потому как усмотрел там кое-что нужное и интересное. «Не смей трогать мою семью». «Ой, я аж руками всплеснул. Напомнить, сколько покушений ты на меня организовал. На меня и на тех, кто мне дорог. Не смей. И это еще не говоря о том, что измена такого уровня карается истреблением рода под самый корешок. Ах ты гребаный эй!» Это Чип взлетел Григорию Афанасьевичу на плечо, влепил звонкую трезвящую пощечину и спрыгнул обратно. «Какого черта?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Никто не любит предателей», ухмыльнулся я. «Даже белки. Чип-чип. Хватит». Григорий Афанасьевич собрался с силами и начал играть в мужика. «Зачем ты пришел?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Хочешь убить меня?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Не-не-не-не-не», сказал я и взял со стола Люберецкого часы. Миниатюрная версия настенных. Небольшая такая коробочка из малахита на резных ножках, с циферблатом, не больше ладошки. Секундная стрелка бежала как полагается, часы исправно тикали. «Убивать я тебя не собираюсь», честно признался я. «Сначала тебя ждет допрос с пристрастием. Ну а потом граф Ферсов обещал устроить тебе вечную казнь. У вас с ним теперь личные счеты, не завидую тебе». «Ферсов», восклицательные и вопросительные знаки, тут Люберецкий нервно хохотнул. «И как ты себе это представляешь?» Восклицательные и вопросительные знаки, «Ферсов в тюрьме. Вся резиденция окружена разломными монстрами, и прямо сейчас сюда стягиваются все наши силы. Нос не трогай», между делом бросил я. «Чего? Когда блефуешь, нос не трогай». Пришлось расшифровать непонятливому губеру мою мысль, и не потей так сильно. палишься. Ты о чем? Восклицательные и вопросительные знаки. О том, что я слышал переговоры по рации. Никуда ваши силы не стягиваются. А даже если и стягиваются, ну сам посуди, Григорий Афанасьевич. Я махнул рукой в сторону окна, где, подобравшись на манер кошки перед броском, сидел Ярик. У меня ездовой диящер и отмороженный белку с ассасин в придачу. Чип-чип. А у тебя что? Восклицательные и вопросительные знаки. Не смеши. Да и вообще, я отмахнулся от Люберецкого. Насрать мне, хоть всю японскую армию сюда стягивай. С тем я подошел вместе с часами к бессознательному, наверное, сыну Люберецкого и положил их парнишке на грудь. Прежде чем действовать дальше, надо кое-что проверить. А дело вот в чем. В прошлой жизни мне встречались разные крипторы. В самые лучшие можно было бы запереть душу, а вот самые хреновые не годились даже для хранения бутербродов. Слышал еще и о таких, в которых время, наоборот, течет быстрее, самое то для выдерживания винишка. Слышал, но никогда не встречал, и очень надеюсь на то, что криптор Фламинго не из таких, иначе вытащу я, наверное, сына Люберецкого, нет, не старым, мертвым. Потому что чем ему там питаться, либо мифрил грызть, либо арктехнику клана теней. Ну да ладно, вещь эта настолько редкая, что почти несуществующая. А потому я засек время, 15 минут первого, секундная стрелка по нулям, и засунул в криптор парнишку вместе с часами. Что ты сделал? Восклицательные и вопросительные знаки. Фокус, сказал я. Проверь за ухом. Чего? Восклицательные и вопросительные знаки. Люберецкий раздражался все больше и дальше. Покраснел лицом, сжал кулаки и буквально обливался потом. Как-то прям ненормально, обильно слишком. Как будто навернул арбуза с пивком и пошел в парилку. Или это не пот, это конденсат что ли? В этот момент я глянул на мерзавца астральным зрением и понял, что он уже с минуту как активировал какой-то артефакт, и теперь наливался энергией от этого самого артефакта. Одноразовый баф, при этом сильный, но на одну единственную атаку. Копит, значит, готовится. Ну-ну, мне даже интересно, что он решил такого накудесничать. Поговорим? Спросил я и присел в кресло. Люберецкий неразумно промолчал, хотя ведь именно в его интересах потянуть как можно больше времени. Может, концентрируется? Да брось, Григорий Афанасьевич, давай побеседуем с тобой, как земляк с земляком. Дюже мне интересно узнать, что ж тебе, паскуде, не жилось нормально. Анонима какого-то придумал. Аноним, Люберецкий улыбнулся. Улыбнулся и, несмотря на ситуацию, которая разворачивалась явно не в его пользу, аж раздулся от гордости, точно как Тетерев на таку. Аноним был полностью моим проектом, заявил Григорий Афанасьевич и кивнул чему-то своему, а я лишь порадовался, что попал в его нерв. Как только я услышал про то, что какой-то сопляк затеял перевести в Россию иномирных существ, как только я увидел первые кадры с этими существами и понял, на что они похожи, у меня прямо сразу же картинка сложилась. Пой-пой, птичка, на вечную казнь ты уже себе напел, так чего же теперь останавливаться, хуже-то уже не будет. Я лично подал эту идею японцам, имелись у меня контакты по бизнесу, с горящими фанатизмом глазами продолжил Люберецкий, и до Мусасимару довели, и ему понравилось, и он даже сам лично связался со мной, он выбрал меня, доверил курировать проект Атидо, что-то каким-то культом личности попахивает, вот уж не ожидал, что потешный толстячок-сумоист может вызывать такое восхищение. Задача была поднять на восстание мелкую аристократию, понесло Гришу так, что теперь не остановишь, раскачать революционную ситуацию. Но, к сожалению, черт бы подрал и тебя, и твоих сраных принцесс. Чип-чип. Мохнатый по личной инициативе встал на защиту чести барышини, кусанул ублюдка за ногу. Эй, продолжай, пожалуйста, любезно попросил я, пока Люберецкий не сбился с мысли. А на Чипа ментально шикнул, чтобы не лез. Поведение похвальное, но не сейчас. Жаль, что центр не повелся на провокацию, продолжил Григорий Афанасьевич говорить и обливаться влагой не потом. В этом я уже окончательно уверился. Зато все сработало на Востоке. Я выполнил задачу найти повод для отчуждения региона в пользу Японии. И таки отчудил, добыл его. И Мусасимару не забыл. Мусасимару не обманул. Мусасимару назначил меня, именно меня, губернатором Приморья, и даровал мне титул. От такого эмоционального спича Люберецкий аж запыхался, а еще под ним потихоньку начала натекать лужа, так что я не забывал краем глаза приглядывать за энергетическими токами из артефакта и непосредственно в аферисте. Не по сеньке шапка, честно говоря, Аура Люберецкого в данный момент уже распухла, как брюшко перепившего крови комара, однако он все равно продолжал накачивать себя, как бы сам себя не угробил случайно. Или он того и добивается, хотя не похож он на камикадзе, а зря. Приобщился бы к японской культуре окончательно и посмертно. «Где мой сын?» — восклицательные и вопросительные знаки, — вспомнил он, наконец. «Так все-таки сын. И так вот чего он ждет. Ничего, подождет еще чуть-чуть. Так что вопрос про сына я пропустил мимо ушей. Твою бы выдумку, Григорий Афанасьевич, да на благо своей собственной империи. Ты бы и русским князем стать сумел. Не понимаю, чего тебе не нравилось-то?» «Не нравилось?» — восклицательные и вопросительные знаки, — вскинулся Люберецкий. «Не нравилось?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Ты издеваешься?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Конкретно сейчас нет, честно признался я. Мир гибнет, а наш император ни хрена не делает. Не то, что его величество Мусасимару. Так уж прямо и гибнет», подначил я его. «А то ты не знаешь. Сам повидал два эпицентра и знаешь, что это такое». «Знаю», кивнул я, «и один из них даже собираюсь закрыть. А проблема-то в чем?» И тут до меня доперло. Япония, Вармикс, эпицентр, островам звездец. Возможно даже, что буквально на днях, и угроза Вармикса не притянута за уши. Она действительно серьезна. И само собой, что никаких экспериментов со стороны России не было. Просто эта хрень вылезла из какого-нибудь тихоокеанского эпицентра, созрела до кондиции и теперь даст япошкам просраться. Просто их домик уже объявили под снос и скоро им станет негде жить. Вот они и поперли в гости к ближайшему соседу. Вот только, ах-ха-ха-ха, Мусасимару дебил. А точнее даже не дебил, он тот самый пресловутый фраер, которого сгубила жадность. Своим поведением он сам решили судьбу своего народа и морально-этическую проблему Российской империи. Приди они по-хорошему, и в глазах мирового сообщества Голицын выглядел бы куском говна, если бы не приютил косоглазых ребят, спасающихся от конца света, особенно на фоне того, как мы эвакуировали Инферн. Ну а теперь, я даже вслух рассмеялся. «Ты меня недооцениваешь», — злобно прошипел Люберецкий. «И меня, и его величество Мусасимару. Он величайший стратег современности». Я в ответ лишь улыбнулся, глядя на Григория Афанасьевича, как на пятилетнего звездюка в коротких шортиках поверх колготок, который только что зачитал мне с табуретки стишок. «По ходу дела, Григорий Афанасьевич уловил мои настроения, взбесился пуще прежнего и сам ляпнул. Дети императора. Дети императора что?» – спросил я, как бы предлагая не останавливаться. «Программа Мусасимару. Ты ведь наверняка слышал о ней?» «ХМ слышал, конечно. Эдакая патриотическая лотерея. Призыв к японским женщинам рожать детей с наилучшими генами, которых потом берут на службу в специальный корпус. А в качестве пряника – льготы, пособия, материнские капиталы и прочее. Идеальный вариант для одиночек, которые не нашли среди японских мужиков суженого и ряженого. И приличный буст к материальному состоянию многодетных. Трое от мужа, например, а один дитё императора. И все счастливы. Но, видимо, не все так просто. Раз об этой программе зашла речь, с удовольствием послушаю еще раз. Ха! Люберецкий утер влагу со лба. «Ну слушай, все думают, что это просто элитный отряд егерей, который обучен сражаться с монстрами на акватории Тихого океана и имеет подходящие ресурсы. Но что нам известно на самом деле? Короткий смешок, лишь то, что разрешено видеть. А на самом деле, морду лица я строил максимально скептически настроенную, чтобы подзадоривать Люберецкого продолжать выкладывать свои секретики. А на самом деле дети...» Григорий Афанасьевич улыбнулся так, будто речь шла о его детях, не просто воины. «Это элита, подготовленная для гораздо больших целей, чем просто защита. Это шпионы и диверсанты, лучшие из лучших. Они проникают на территорию врага, изучают его изнутри, подчиняют себе». «Слушай», — протянул я, — «а территория врага — это только Российская империя или не только?» «Ха, ты думаешь, что я раскрыл все секреты императора Мусасимару?» Восклицательные и вопросительные знаки. Люберецкий покачал головой. «Я лишь строю догадки, а истинное величие его замыслов мне неизвестно». «Ага», кивнул я, «ну тогда продолжай строить догадки, мне правда интересно». Похоже, предателя просто перло похвастаться своей гениальной догадливостью, и не перед членами своего рода, которые по статусу обязаны ему поддакивать, а перед человеком со стороны. «Враг, то есть я, так и вовсе идеален», В позитивно предвзятом отношении меня заподозрить крайне сложно. А значит, мое восхищение доморощенным гением, на которое я не скупился, этот самый гений мог засчитывать себе по двойному тарифу. Впрочем, если он и правда самостоятельно догадался до того, до чего не доперла тайная канцелярия, то восхищаться и правда есть чем. Я понял, Чернов улыбнулся Григорий Афанасьевич. Понял, что готовится нечто большее, чем просто захват Дальнего Востока. Тут он чуть перевел дыхание, явно наслаждаясь моментом откровения. Мусаси Мару не тот человек, который удовольствуется защитой. Он создает армию, способную завоевать весь мир. И ты любезно предложил ему свои услуги только лишь исходя из догадок. Конечно, тихонько сказал Люберецкий, и на какую-то долю секунды его вроде бы даже кольнуло сомнение, но он тут же упрямо вздернул подбородок. Ты не понимаешь. Ну конечно, куда уж мне. Мусаси Мару создает новое человечество, новый мировой порядок. Ты думаешь, это просто военная интервенция, быстрая и отчаянная? ПФФ не смеши. Приготовление шло не меньше 30 лет. Японцы активно инвестировали в промышленность Дальнего Востока. Они провели огромную подготовку, но никто этого не заметил. И даже Российская империя, уже начиная пожинать плоды работы Мусаси Мару, до сих пор спит в своем высокомерии. Красивые слова, подумалось мне, явно репетировал. Допустим, кивнул я, а с чего ты вдруг решил, что Мусаси Мару возьмет тебя в свой новый мир? Так-то ты уже отработанный материал, но ведь губернатором-то назначил, развел Люберецкий руками. Император ценит умных людей, а может, ему просто нужен был на этой должности козел отпущения, подмигнул я. Так-то хрен с тобой, веришь и веришь. Ладно, товарищи, так очень разговорчивый, а на допросе у Фирсова выложит еще больше. Осталось его на этот вопрос доставить живым, и просто живым будет достаточно. Вот сейчас и увидим, получится ли у меня. Пора проверить, как там промариновался Люберецкий-младший и промариновался ли вообще. Я встал с кресла и театральным жестом закатал рукава, как хренов фокусник. Мол, смотри, пусто. А затем достал из криптора парнишку вместе с часами. Секундная стрелка за все это время не сдвинулась ни на деление. А графеныш как замер на полувдохе, так и продолжил глубокий вдох. Еще и дернулся от остаточного электричества. А-а-а-а. Ну а Люберецкий-старший только того и ждал. Бедолагу уже чуть не рвало на части от переизбытка энергии, и тут он наконец-то дал ей выход. Люберецкий накастовал какое-то мощнейшее заклинание водной, как я и предполагал, стихии, и в меня под каким-то сумасшедшим напором метнулась струя. Хотя какая же это струя? Это целый поток ревущей водищи. При этом жидкость Люберецкий взял не из ниоткуда. Из воздуха мгновенно исчезла вся влага, цветок в углу рассыпался прахом и даже стены высохли так, что потрескались. Даже чип, кажется, схватил легкую степень обезвоживания. Будет теперь хлебать, как не в себя. Ну а я мог бы заслониться щитом, мог бы уйти в тени, но издеваться над Люберецким было так приятно, что я не отказал себе в удовольствии просто отпрыгнуть в сторону, жестом Ториадора пропуская струю мимо. И без того многострадальная стена с разбитым окном за моей спиной от мощного потока воды просто перестала существовать. Ярик тоже увернулся, однако вывалился при этом на улицу. Почто плюешься, окаянный. Поднявшись во весь рост, ящер без труда заглянул в окно второго этажа. Аль не муж еси, ратному делу не обучен, сволочь, выкрикнул в ответ истощенный Люберецкий, даже не обратив внимания на то, что спорит с ящером. Спорить с ним Ярик не стал, только хмыкнул. Ну а я даже вырубать ослабшую тушку не стал, просто закинул вместе с сыном в криптор. Туда же отправились все документы, ноутбуки, телефоны, сейф из стены, короче говоря, все-все-все важное, что мне только удалось найти в кабинете. Дальше, больше. Я отправился по резиденции и, будто грибы в лукошко, принялся собирать в криптор людей. Сперва подумал, не оставить ли женщин и детей в покое, но после исчезновения уссурийского кошеку, или как он там себя величал, им тут не светит ничего хорошего. Японцы вполне могут подумать, что Григорий Афанасьевич в последний момент дрогнул и переметнулся обратно, ну и вырезать его семью, или на опыты пустить. Так что пусть лучше их судьбу решит наш император. Попробую с ним договориться, чтобы не слишком лютовал. Впрочем, предатели, конечно, должны быть казнены, прилюдно. И кстати, про женщин, детей и криптор. Когда люди видят, как кто-то ходит по дому и вытворяет подобные фокусы, они становятся неспособны к конструктивному диалогу, визжат в основном. пищат, норовят чем-нибудь тяжелым кинуться, так что поговорить с ними не было никакой невозможности, а на рожах у них написано не было, люберецкие они или не люберецкие. Так что хватал я всех подряд, если и прихватил кого лишнего, то оно даже к лучшему, эвакуировал из опасной зоны, получается, а там уже тайная канцелярия разберется, кого в казенный дом, а кого в детский. Ферсов в безопасности, послал я мысленный запрос Лаве, та буквально сразу же ответила, что да, лети за мной, здесь мы закончили. Глава 15, асимметричный ответ, день, лес, костер, дорога, мы здесь, все же по ИГОУ, прочитал я, глядя в навигатор. «Не-не-не», — покачал головой Ферсов. «Мне кажется, все же погу. А может, все-таки сяа же пайгоу? Вот этот набор букв вроде бы читается, как ся, а не кся. Значит, ся же погу», — за знанием дела заявил граф. «А-а-а, блин, тут я не выдержал», — скопировал название, вставил его в китайско-русский переводчик и нажал на воспроизведение. «Вот только не могу сказать, что это сильно облегчило нам задачу. Шаач же пайгу?» Постарался я как можно точнее повторить за китаянкой. «Жанчик пойду», — нахмурившись сказал Ферсов. «Мне так слышится». «Да, вот и неразрешимая задачка для охотника. Спасаю миры, вершу справедливость, наказываю всяких злодейских злодеев». Алмазного грифона умудрился в броню запихнуть, а вот прочитать название китайского населенного пункта не могу. И более того, мы с графом вообще не уверены, что «Жанчик пойду» — это населенный пункт, не река. Точно, не гора, но и людьми, а точнее, сяжипагуйцами, на десятки километров вокруг даже не пахнет. Просто лес и старая дорога, на которую каким-то чудом должен сесть вертолет для нашей эвакуации. А шаачжипайгу, это просто ближайшая и единственная в округе надпись на карте. Может быть, это все-таки деревня, глухая, дремучая. Живут в ней какие-нибудь китайские отшельники-старообрядцы, не тужат, пьют саке и лапшой закусывают. А нет, саке, это же японская водка, блин, шаже, шажич же, жопа. Ферсов аж разозлился. Видно было, что графа неразрешимая задача тоже уязвила, за живое прям задело. И он сейчас наверняка думал о том же, о чем и я. Мол, не последний человек в империи, веду дела его величества, а произнести слово не могу. Хммм, жопа, я покатал слово по небу, не очень созвучно. Конечно, зато как нельзя лучше отражает суть. Предлагаю, ваше сиятельство, именно так нашу точку дислокации называть. Жопа. Гы-гы, хохотнул Ферсов. Граф чуть расслабился, присел на бревно и начал бесцельно тыкать в костер палкой. Попали мы сюда совсем недавно, прилетели верхом на Лаве. Как только мы с графом ушли на территорию Китая, встал вопрос об эвакуации. Как-то при экспресс-подготовке мы этот момент упустили. «Давай Разумовскому позвоним», — предложил Ферсов. «Телефон-то у тебя в порядке, ловит». Я вытащил телефон и проверил связь. Одна полоска, но ловит, особенно если повыше подняться. «Ловит, но телефона князя я не знаю», — признался я. «Не императору же звонить, хотя могу Ане. Я наизусть помню», — хмыкнул Ферсов. «Давай, переговорю». «А, ну отлично». Протянул я ему телефон. Разговор у графа с начальством состоялся короткий и предельно деловой, и сводился он к простому вопросу. «Вы где?» – спросил Разумовский, едва услышав голос графа. «Да хрен его знает», – честно ответил Ферсов. «Где-то в Китае, точнее, над Китаем. Но мы, по крайней мере, живы-здоровы. Искренне рад за вас, Василий Федорович». По голосу князя сразу становилось понятно, что эвакуация подчиненного в его повестке дня где-то на 150-м месте. «Когда определитесь с местом ожидания, вышлите координаты, за вами китайцы вертолет пришлют». Похоже, братья-китайцы пока что никак не отреагировали на последние мировые события и на всякий случай сохраняли с Российской империей хорошие отношения, а потому взялись помочь нам добраться до дома. Подходящую точку мы нашли довольно быстро, в горах, но связь ловила. Дорога, небольшой перевал, немножко леса, во все стороны, куда ни глянь, горы. Но места для посадки вертолета достаточно. Винтокрыл доставит нас на военный аэродром, а там нас пересадит на скоростной самолет до Иркутска. Насколько я понял из разговора Ферсова с начальником, город хоть и граничит с отжатыми японцами территориями, никаких брожений не испытывает, шлет Мусасимару нахер, и потому ждать подвоха от местных властей не приходится. Так что в Иркутске нас должны встретить хлебом солью и уже оттуда отправить в Москву. Ну а пока что мы просто ждали и полили костер, прямо на обочине дороги, так чтобы нас было легче найти. Притащили пару бревен для посидеть, нашли пару рогатин и теперь жарили мясо. Точнее, дожаривали, потому что спонсором нашего сегодняшнего пиршества стал кошаку уссурийский. Люберецкий любезно одолжил нам со своей кухни уже почти готового, аккуратно и со знанием дела прожаренного на вертеле кабанчика, которого повара должны были, видимо, подать к праздничному обеду. Конечно, после тех чудо-коров, которыми угощали меня циклопы, для меня теперь любое мясо будет так себе, но это только в сравнении. А по факту кабанчик был что надо, ну и не пропадать же добру. «Знатно ты там разошелся», — хмыкнул Ферсов, поворачивая кабанчика на вертеле. «От усадьбы, говоришь, камня на камне не осталось, показательная порка, да плюс унижение», — кивнул я. «Там все, кто мог, по куче отложили, а потом на руинах и вовсе гоблины подсуетились, а они большие любители ваять скульптуры из сомнительных материалов. Кажется, они там символ счастья собирались лепить, с двумя яйцами. Усадьбу, конечно, жалко, красивая была, ну да уроком будет, и шансом для кого-то пересмотреть свои взгляды на жизнь, пока еще списки предателей не составлены». Тут я чутко задумался, или они уже составлены. «Составлены, конечно», ухмыльнулся Ферсов, «им теперь даже сотрудничество не поможет, тут же речь не о ворованной свинье идет КХМ». Граф запнулся и уставился на кабанчика. «Этот не ворованный», напомнил я ему, «это трофейный. Продолжайте мысль, пожалуйста». «Ага», согласился Василий Федорович. «Так вот, тут все серьезно. Измена все-таки, да плюс сговор, да плюс мало ли что еще придумаем. И по-легкому соскочить ни у кого не получится. Мол, это не я, это пацаны Дальний Восток отчуждали, а я просто рядом стоял». «Угу», снова кивнул я и вновь задумался о резиденции Люберецкого. «Признаюсь, мне было немного жаль ее сносить. Все-таки здание красивое, хоть и новострой, да и винотека там была вполне себе. И кстати, я наугад достал бутылочку «Шато Лафит», которому, судя по этикетке, в этом году стукнуло аж 150 годиков. Вкусное вино я люблю, однако глубоким экспертом не являюсь, так что ничего интересного сказать об этом винишке не могу. Ни про сорт, ни про склон, на котором оно выросло, ни про семью виноделов. Но один вывод напрашивается сам собой. Вряд ли эту бутыль хранили так долго просто потому, что она за шкаф закатилась. А во, присвистнул Ферсов. А вот это уже интересно и дорого. Я гляжу, ты не только кабанчика успел из усадьбы прихватить. А вот скажи, там случайно не было романик антигранд крю? Всю жизнь мечтал попробовать, за что люди отдают столько денег ради бокала. Стоит оно того вообще или нет? Прикрыв на секунду глаза, я мысленно просканировал содержимое криптора. Нет, покачал я головой, такого у Люберецкого в усадьбе не было. Ферсов уперся в меня долгим взглядом. Да ну и хрен с ней тогда, с усадьбой, махнул он, наконец, рукой, наливай. А я лишь усмехнулся, доставая штопор и фужеры. В конце концов, после такого дня мы заслужили хорошую выпивку и еду. Вообще, картина складывалась призабавнейшая. Сидят русские бароны граф на бревнах посередь дороги близ Сяжопагуя, едят искуснейше приготовленную хрюшку, запивают вином, которое по стоимости близится к трешке в центре Москвы. Последний без соли, как говорится, доедаем. Ожидаемо, что сперва разговор пошел о делах насущных. Я поделился с графом всем тем, что поведал мне Люберецкий, а граф выслушал, не перебивая, и никаких выводов пока что не сделал. Вообще, должно быть, ждет не дождется оказаться в своем ведомстве и сравнить показания предателя с актуальными разведданными. Зато про Вармикса поговорили. Граф не преминул уточнить, знаю ли я, что это за тварь такая. Вот как ему объяснить, что многомерная вселенная бесконечно богата на больную фантазию. Ну да, знавал я про одного червя и его матушку Марану. Но он ли это? Вряд ли. Почему я так думаю? Да потому что Марана, со слов темной, примкнула к коалиции против неназываемого, и какой ей резон своего сыночка отправлять в мир, где есть охотник, когда мы вроде как на одной стороне? Никакого. А значит, не он это, а кто, да хрен его знает. Мало ли всяких монстров в многомерной, вот грохнем, тогда и будем классифицировать. Посмотрели и новости. Червь добрался уже до отдаленных пригородов столицы Японии, и теперь жрел просто не по дням, а по часам. Биомассы там было просто завались. К тому же этот гад ползучий, похоже, даже бетон научился перерабатывать. Новые монстры, которых он производил, обладали теперь броней, подозрительно похожей на каменную. Японцы не скрывали, какие средства они использовали против этой напасти. В ход шло все, что можно и что нельзя, от магов-одиночек до гиперзвуковой ракеты с ядерной боеголовкой. Ягуары-теневики там, кстати, тоже отметились, но даже они не смогли и близко подобраться к червю. А взрыв ядерной бомбы, хоть и поджарил Вармиксу один бок до хрустящей корочки, по факту причинил куда больше вреда местности. Кажется, единственное, что они не попробовали, это телепортацию. Ну а потом, после второй бутылки Шато Лафита и еще парочки Шевальблан, разговор пошел обо всем на свете. Ферсова, что называется, понесло. И пускай говорить о себе сотрудник тайной не привык, и эта непривычка по долгу службы стала его второй натурой, однако он мог вдоволь повспоминать детство. А детство у графа, судя по блуждающей улыбке на лице, было хорошее. По всей видимости, вот так посидеть у костра и бесцельно поговорить ни о чем, Ферсову удавалось нечасто, а может быть и вовсе никогда. А потому я не лез и просто слушал. Так вот, рос Василий Федорович за городом, можно даже сказать в глуши, в комфортабельной, но все-таки глуши, предоставленный сам себе, лазал по лесам, рыбачил, разведывал грибные и ягодные поляны, со зверьем со всяким контактировал, собак держал. Постепенно речь зашла о пасеке, и оказалось, что Ферсов в этом деле настолько подкован, что кажется, я знаю, чем он будет заниматься на пенсии. И вот они на вишню, значит, сели, рассказывал граф про то, как у него роились пчелы, а ее, представляешь, от веса аж к земле прибило. И гул такой стоит, я тебе передать не могу. Гул, встрепенулся я, потому как на кромке восприятия услышал вертолет. Летят, кабанчик и я, конечно, прихватил с собой, и мы с графом его добили уже в самолете, по дороге в Иркутск. Хаймэм, мне кажется, или лут мельчает, провизии брать стал, непорядок. Надо бы потом его величеству намекнуть, что у Люберецких в империи активы бесхозные остались. В Иркутске мы и не побывали толком. Прошлись по взлетно-посадочной полосе разве что, когда пересаживались из самолета в самолет, вот и все. В пути я улучил возможности, хоть чуточку поспал. Снилось мне ничего, скучно, короче говоря. И тут я поймал себя на мысли, что мне, блин, не угодить. Приключения и внезапности на каждом шагу, да ёб вашу мать, когда же это закончится? Все гладко, ровно и без эксцессов, тоже не так, сбалансировать бы это все как-нибудь. Например, недельку погонять с инферными на зачистку эпицентра, чтобы утром кровь в кишки, а вечером еда сиськи. Но, увы, пока что не судьба. Совсем без шуток и даже без единой прибаутки, мы с графом Ферсовым добрались до Москвы. На аэродроме нас встретил тот же самый парнишка с повязкой через глаз и точно так же, по дороге из сплошь зеленых светофоров, доставил нас к его величеству. Правда, с одной остановкой. Не знаю, как правильно называется это здание и называется ли оно хоть как-нибудь вообще, но мы заехали в дом, где тайная канцелярия проводит свои ужасные пытки. Неофициально, естественно. Выглядел он как обычный дом-колодец, и глаз человека несведущего ничем не привлекал. Въезд через арку. Внутри несколько подъездов, охеревший таксопарк и внезапно, несколько помойных контейнеров в углу. Все-таки тайники тоже живые люди, как оказалось, и тоже мусорит. Помойка натолкнула меня на шалость. И когда к нам из подъезда спустился Разумовский, дабы лично сопроводить нас с графом пред светлые очи его величества, и начал расспрашивать про судьбу князя Люберецкого, от этой шалости я просто не смог удержаться. Ну да в попыхах я забыл сообщить главе тайной, что вместо магнитика на холодильник везу ему сувениром опального дурачка вместе со всей семьей. Недолго думая, я пересек двор и вытряхнул бессознательного Григория Александровича в помойку. Специально выбрал бак повонючий, с помоями, окурками и прочим мерзким. Ну а людей его выпустил рядышком. Все же мне до сих пор непонятно, кто есть кто, а человеку невиновному обидно будет. Дальше началось самое фееричное, и сердце мое пело соловушкой, когда кошек уссурийский на глазах у всего своего рода вылез из помойки с использованным контрацептивом на плече, работником канцелярии, оказывается, ничто человеческое не чуждо, навернулся, свез себе об асфальт половину рожи и по наивности кинулся бежать в арку. Скрываться типа, это что, Люберецкий? Ошеломленно спросил Разумовский. Люберецкий, Люберецкий, кивнул ему почти не удивившийся Ферсов. Сейчас мы из него дурь-то повыбиваем, соловьем у нас запоет. К его величеству в Кремле меня пригласили первого, но прежде батюшки в кабинет ворвалась одна растрепанная принцесса. Артем, Аня на секунду остановилась в дверях, нашла меня взглядом и тут же кинулась обниматься и целоваться. Нет, понятное дело, что обнималась она не эротично, а расцеловывала в щеки, но как-то уж больно часто промахивалась. Еще и запах принцессы после длительного воздержания казался уж больно соблазнительным. Надо бы мне срочно домой, а то рогатая там поди совсем расслабилась. Артем, и снова обнимашки, и опять поцелуи. Как ты, восклицательные и вопросительные знаки. КХМ, КХМ, прокашлялся его величество на пороге, однако сделал вид, что не заметил ничего легкомысленного. Ну здравствуй, Чернов, с возвращением. С тем Дмитрий Михайлович опять сел в кресло, а мы с Аней опять сели на диван напротив. Вот, честное слово, если бы не винотека стоимостью в несколько чугунных мостов, можно было бы подумать, что поездка до Владика обратно мне просто причудилась. Итак, начал его величество. Во-первых, мне надо бы извиниться за то, что усомнился в тебе и грешным делом подумывал, а не демон ли ты действительно. Во-вторых, перебил меня император еще до того, как я успел что-то сказать. Не обольщайся ни хрена. Извинения приняты, кивнул я. Не демон, не обольщаюсь. Надо бы записать, пока не забыл. Ха-ха, его величество откинулся в кресле. Молодец, что доставил такого ценного свидетеля. Если его, конечно, можно так назвать. Допрос графа Люберецкого идет полным ходом, но мы с Кабмином уже и без того поняли, что подготовка к освоению Дальнего Востока шла десятилетиями. И что будет дальше? Будем отбивать регион, что же еще? Пожал плечами Голицын. А как же реакция мировой общественности? Прищурился я. Срал я на реакцию мировой общественности, честно ответил его величество. У меня треть страны спит, доченька, с каких пор ты так зачастила к своему отцу? У тебя никаких дел нет, ваше величество, обратился я, пока недовольно засопевшая Аня снова не вздумала дерзить своему венценосному родителю. Прекрасно понимаю ваши эмоции. Хочу заметить, что Муса Симару сам загнал себя в ловушку, решив вломиться нахрапом, вместо того, чтобы смиренно попроситься. В общем, не мы эту войну начали, но мы ее закончим, быстро и красиво, так, что никто из ваших коллег не сможет придраться с точки зрения этики и морали. А ты со всеми такой разговорчивый или мне повезло? Спросил император. Ань, он со всеми так? В ответ принцесса скрестила руки на груди и насупилась еще сильнее. Так вот, продолжил я, пока Голицын был расположен слушать, я предлагаю вам обрушить все обвинения в наш адрес. Как? Его величество перестал ухмыляться и вмиг стал серьезным. Я полечу и убью Вармикса. При этом постараюсь как можно активнее махать флагом империи, чтобы ни у одной собаки не возникло сомнений в том, кто это сделал. И получится, что японцы пошли войной на плохих русских, а плохие русские вместо того, чтобы потерять голову и начать махать шашкой, пошли и спасли мирное население Японии. Такой вот асимметричный ответ. Мол, несмотря ни на что, мы за мир во всем мире, чтим человеческую жизнь и всякое такое. И тогда уже японцы будут в глазах всего мира неблагодарными свиньями. ХММ, задумался император. Звучит хорошо, и даже очень хорошо. Вот только ты уверен, что справишься? Уверен, кивнул я. Время подумать над планом у меня было. Вот только один момент. Так, протянул его величество. Для этой миссии мне кое-что понадобится. Опять ядра, что ли? Да хоть все забирай. Спасибо, кивнул я и поставил себе зарубку на память. Но на сей раз не только. Мне понадобится скотч, вазелин и одна ядерная боеголовка. Чего? Восклицательные и вопросительные знаки. Император аж с кресла вскочил. Могу залог за нее внести, если потребуете, ухмыльнулся я, но точно не верну. Глава 16. Добрым словом и вазелином. Ядерная бомба, значит. Император Дмитрий Михайлович сел в кресло, его пальцы замерли на подлокотниках. В глазах мелькнуло что-то среднее между удивлением и восхищением. Я кивнул, стараясь сохранять невозмутимость. Аня рядом со мной едва слышно ахнула, которую, разумеется, еще должны приспособить для роли мины с таймером, добавил я, а это, думаю, далеко не 5 секунд работы. Голицын подался вперед, оперся локтями о край стола и потер пальцами виски, после чего уставился на меня непроницаемым взглядом. С минуту, наверное, смотрел, не мигая, охреневал. Ну ладно, допустим, я еще могу понять, зачем тебе вазелин, медленно проговорил он. Уголки его губ дрогнули в попытке сдержать усмешку. Но скотч нахрена, и что, ты сам его купить не можешь. Мне нужен скотч, который клеится даже под водой, причем сразу намертво, к любой поверхности, даже если она вазелином намазана, пояснил я. Думаю, такой в магазине канцтоваров не купишь. Могу и сам найти, разумеется, но время очень сильно поджимает. Император хмыкнул, его пальцы начали отбивать нервный ритм по подлокотнику. А еще надо ящик пластида и взрыватели к нему, с механическими таймерами, добавил я, наблюдая за реакцией Голицына. «Думаешь, ядерной бомбы может не хватить?» – хохотнул он, но тут же махнул рукой. «Впрочем, не жалко. Тут я вспомнил про щедрое предложение императора. И ядра, 20 штук, думаю, будет достаточно, не стал я скромничать». «А они зачем?» – спросил Голицын так, будто на предыдущие вопросы я уже ответил. «На обратную дорогу», – вздохнул я. «Не знаю, ваше величество, как вы, но вот ее высочество наверняка расстроится, если я не вернусь». Голицын перевел взгляд на Аню, и я заметил, как смягчились черты его лица. Он несколько секунд задумчиво смотрел на дочь, затем нажал кнопку на столе, его голос прозвучал неожиданно хрипло. «Пригласите ко мне Разумовского и Ферсова, немедленно». Дверь распахнулась уже через 5 секунд, и князь с графом, коротко приветствовав императора, присели по его жесту на другой диванчик. «Господа», — начал император, откашлившись, — «у нас тут интересная ситуация. Чернов предлагает помочь японцам завалить Вармикса, чтобы показать в первую очередь другим государствам, как несостоятельны претензии японцев к нам». Разумовский дернулся, словно от удара током. «Если бы не Чернов, то и претензий не было бы», — буркнул он. «Было бы желание», — хмыкнул Голицын, — «а дая повод найти всегда можно». «Тоже верно», кивнул князь. «И как господин Чернов хочет справиться с Вармиксом? Вот ведь, обиделся на меня, что ли? Так я вроде ничего плохого не сделал, даже вон. А хотя, я ведь сделал то, что не смогло его ведомство. Тогда понятно. Господин Чернов», император улыбнулся, «просит выдать ему для операции ядерную бомбу. Ваше Величество», Разумовский нахмурился, «нет никаких законов, которые бы позволяли передавать стратегическое ядерное оружие в частные руки». Император перевел взгляд на Ферсова. «А ты, граф, что думаешь? Давайте привлечем Артема к операции официально, делов-то». Пожал тот плечами. «Да срать я хотел на законы, здесь я закон». Голицын вдруг грохнул кулаком по столу. «Я про саму идею тебя спрашиваю, что ты об этом думаешь?» Ферсов провел рукой по волосам, явно собираясь с мыслями. «Я посмотрел, что делают японцы, а они, кажется, перепробовали все, что можно. Вот только ждали с решительными мерами слишком долго, и теперь Вармикс реально мировая угроза. Я так понимаю, Артем хочет каким-то образом добраться до червя и скормить ему бомбу, судя по тому, что ему нужен вазелин. Не совсем скормить», усмехнулся император, и напряжение в комнате чуть спало. «Да не суть», — отмахнулся Ферсов. «Я думаю, что если кто и способен затолкать взрывчатку в ублюдка и нажать кнопку, то это Артем. Уверен, у него после этого даже царапин не останется». Все взгляды обратились на меня, и тут мне в голову пришла еще одна идея. «Мне кажется, надо предупредить лидеров других стран, что мы тоже поучаствуем в сафари», — предложил я. «Мне кажется, японцы не согласятся», — скривился Разумовский. «Да пускай катится в бездну, и согласие свое себе в задницу засунут», — вспылил император. «Другое дело, не сорвут ли они операцию, они ведь никак не подумают, что отправляется один человек», — заметил Ферсов. «Они будут возражать против высылки в район собственной столицы ЧВА, армии, корпуса магов вне категории, но никак ни одного сумасшедшего отморозка с ядерной дубинкой. Вот спасибо, ваше сиятельство», — хмыкнул я. «Хорошо». Чернов, император, встал, вышел из-за стола и подошел ко мне, вынуждая меня тоже подняться. «Ты получишь все необходимое, граф, курируешь операцию. Дайте ему все, что он просит, и обеспечьте доставку, куда скажет. Я возьму с собой Ариэль», предупредил я. «Тем лучше», кивнул император. «Иди, готовься, и удачи». Он вдруг крепко и от души пожал мне руку. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть и направиться к выходу. Следом зацокали Анины каблучки. «А ты куда?» — окликнул ее император усталым голосом. «Я только провожу. Могу я?» Аня на мгновение замялась, оказать Артему моральную поддержку. Император лишь махнул рукой. «Артем, меня дождись, пожалуйста», — добавил Ферсов. «Хаэм, да не вопрос. Ты совсем с ума сошел?» Восклицательные и вопросительные знаки, накинулась на меня Аня, стоило за нами закрыться двери. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Ваш отец, ваше высочество, ухмыльнулся я, верит мне. Верьте и вы, только попробуй не вернись. Ткнула она мне пальцем в грудь. Убью, с того света достану и убью. Понял, Аня, я аккуратно взял девушку за плечи, если бы у меня были сомнения, я бы не стал предлагать эту авантюру. Самонадеянный охотник, мертвый охотник, а мне, знаешь ли, нравится жить. Тут открылась дверь, и вышел граф. Знаешь, Чернов, он на секунду задумался, глядя мне в глаза. Я тебе обязан за спасение, ценю, что ты за мной рванул, и ты впредь всегда можешь считать меня своим другом и рассчитывать на мою поддержку. Но бездна тебя возьми. С тех пор, как ты появился, я начал мечтать о пенсии. Не мы такие, жизнь такая, пожал я плечами, улыбнувшись. Жизнь, ага, кивнул Василий Федорович. Давай рассказывай, что тебе надо. Согласование деталей заняло всего около часа. В процессе всплыл вопрос, какой мощности бомба нужна. Нашлись даже какие-то умники, которые посчитали, что исходя из текущих размеров Вармикса, для его прожарки достаточно энергии бомбы всего лишь в половину килотонны в тротиловом эквиваленте. Я его жарить не собирался, вздохнул я. Попробуйте взорвать петарду, зажав ее в кулаке. Пальцы оторвет, но даже ожогов не будет. Да, это понятно, инженер, на которого Фирсов вышел после серии звонков, кажется, обиделся, что я ему такие вещи объясняю. Только зарядов мощностью меньше 5 килотонн у нас все равно нет. Давайте что есть, махнул я рукой. Главное, механический таймер прикрутите. Не электронный, только механический. Вас понял, сделаем, ответил наш собеседник. Думаю, в неделю уложимся. Какая неделя? Фирсова аж перекосила. Час на все про все. Как час? Растерялись в трубке. А как же испытания? Если не сработает, этому миру пиц, коротко пояснил граф. Так что, пожалуйста, сделайте так, чтобы сработало с первого раза. Приказ его величества. Все же добрым словом и именем императора можно добиться куда большего, чем одним только добрым словом. Домой, Зарель, мы поехали на той же машине, что привезла из аэропорта. В принципе, можно было просто позвонить, и Ариэль приехала бы сама. Но пока все готовит, делать мне было все равно решительно нечего, так что почему бы не прокатиться. На заднем сидении машины, свернувшись клубочком, спал Чип. Его мордочка подергивалась во сне, будто он все еще был в погоне за чем-то. К императору я его, само собой, брать не стал. Где он так утомился? Спросила Аня, явно пытаясь отвлечься от тревожных мыслей. Опять за лисами гонялся? Чип приоткрыл один глаз. Хулицзин, Хайзе, Хуличева, переспросил я. Хулицзин, китайская лиса-оборотень, пояснил Чип, потянувшись. Я по телеку видывал. Нашел, поинтересовался я. Нет, Хайзе, и от этого сердце мое наполняется печалью, вздохнул Белкус и снова свернулся калачиком. Ну, в другой раз поищешь, усмехнулся я. Девятихвостую лису он искал, пояснил я Ане вслух. К счастью, не нашел, а то бы мы его в Китае и оставили, и так на 5 минут вылет задержали из-за него. Видела бы ты глаза китайцев, когда они поняли, что я ждал ручную белку. Аня рассмеялась, но ее смех быстро оборвался. Она посмотрела на меня долгим взглядом, в котором читалась целая гамма эмоций. Ее рука дрогнула, словно она хотела коснуться моей, но в последний момент передумала. Все же мы в машине не одни. Мой одноглазый сопровождающий из просторного заднего салона с двумя диванами пересел вперед, к водителю, но разделительную перегородку опустил, и теперь вовсю грел уши. «Артем, я», — тихо заговорил Аня, глядя мне в глаза и запнулась, бросив быстрый взгляд на тайника, «я буду ждать твоего возвращения». Ее голос дрогнул, и она быстро отвернулась к окну, пытаясь скрыть навернувшиеся слезы. «Я знаю, что ты справишься», — продолжила она через несколько секунд, уже более твердым голосом. «Ты всегда справляешься». Одноглазый менталист на переднем сиденье кашлянул, напоминая о своем присутствии. Аня вздрогнула и отодвинулась чуть дальше, но ее взгляд все еще был прикован ко мне. Почти час до родовой усадьбы мы провели в тишине. Аня несколько раз порывалась заговорить, и каждый раз слова оставались несказанными. А взглядами, которые она кидала на менталиста, можно было бы прожечь бронеплиту. Что характерно, свои способности тот не использовал, я не чувствовал ни малейшего колебания энергии с его стороны. Может, им запрещено членов императорского рода сканировать? Как только мы вошли в дом, Ариэль чуть не сбила меня с ног, бросившись на шею. «Ариэль, мне потребуется твоя помощь», — сказал я, удерживая равновесие. «На этот раз все всерьез. Поедешь охотиться на Вормикса?» «Мог бы и не спрашивать», — ответила она, сверкнув глазами. «Через минуту буду готова». С этими словами она умчалась, оставив нас с Аней в гостиной. «Я тоже хочу быть полезной». В голосе принцессы явно слышались нотки ревности. «И кто мне позволит подвергать тебя опасности?» — усмехнулся я. «Отец на этот раз ничего не говорил», — парировала Аня. «Рассчитывает на твое благоразумие», — предположил я. «Ой, все», — надулась она. «Будут еще у тебя миссии», — попытался я ее успокоить. «Неужели не хватило черного разлома? Мне там все понравилось, но было мало», — с вызовом ответила Аня. «Ладно, пока вас не будет, я займусь эпицентром. Где мой доспех?» «Ну да, отправляясь на пьянку в паб, мы переоделись в более или менее цивильную одежду, и доспеха не остался у нас. Видимо, за прошедшие сутки она за ним еще не заезжала». В этот момент в гостиную вошел дед Михаил. Увидев принцессу, он тут же расплылся в улыбке и отвесил легкий поклон. «Ваше высочество, какая радость снова видеть вас в нашем скромном доме!» «Михаил Александрович», — улыбнулась Аня, — «я тоже рада вас видеть в добром здравии, но я ведь уже просила вас называть меня просто по имени». «О, ни в коем случае не могу себе этого позволить, дед, похоже, решил потроллить принцессу. Хоть вы и оказали нам честь своим проживанием, но этикет». «Деда», — перебил я его, — «у нас тут дело срочное намечается». Михаил Александрович мгновенно посерьезнел и внимательно выслушал суть предстоящей миссии. «Ты тоже с ним собираешься?» — спросил он Аню, разом забыв про расшаркивание. «Хотела бы, но кто меня пустит?» — вздохнула та. «А вот Риэльон с собой берет». Дед кивнул, а затем, не говоря ни слова, удалился в свой кабинет. Вернулся он с двумя круглыми штуковинами, размером с толстую авторучку, которые еще и светились к тому же голубоватым светом. Переключившись на астральное зрение, я понял, что каждый из предметов содержит приличный запас энергии, но не только. Там еще и прочей магии намешано. «Это автоматические инъекторы», — показал он мне. «Надо повернуть, взводится пружина, вот этой стороной прижать, вот здесь нажать на кнопку. Внутри раствор для восстановления энергетических резервов, плюс он заряжен на самовосстановление организма, регенерацию. Пока что опытный образец, но первое тестирование хорошо прошел. Если дойдет до применения в боевых условиях, с тебя потом отчет». Я кивнул, принимая подарок. В этот момент вернулась Ариэль, готовая к выходу. «А где чип?» — спросила Аня, оглядываясь. «Лучше оставим его дома», — ответил я. «Эта миссия не для него». Мы погрузились в машину. Доспех Аня закинула в багажник, а сами они с Ариэль устроились на заднем сидении, о чем-то шепчась. Я же сел напротив них, спиной к водителю, и погрузился в свои мысли, прокручивая в голове детали предстоящей операции. Внезапно меня осенило. Я достал телефон и отправил сообщение Фирсову. «Пару баллонов со сжатым воздухом еще, пожалуйста. Больших. Даже если там будет воздух, вряд ли он будет благоухать. Конечно, проблему можно решить с помощью магии, но иногда можно использовать и простые технические средства, почему бы и да». «Артем», — прервала мои размышления Аня, — «ты правда хочешь запихнуть Вормиксу боеголовку в задницу?» «Аня, что со мысли?» — возмутилась Риэль. «Можно же просто скормить. У него там зубки, которые бетон перемалывают», — улыбнулся я. «Так что скормить не получится. Кроме того, просто вставить ему ректальную свечку тоже будет мало. С его регенерацией он, боюсь, выживет и только злее станет. Будем ориентироваться на месте». «Понятно», — нахмурилась принцесса. «А где там принц Владимир?» — поинтересовался я, меняя тему. «Он из комнаты ноги не выходит», — вздохнула Аня. «То ли подсказки ищет, где ее искать, то ли ждет, когда она вернется. То есть вот сейчас он был у нас дома?» — удивился я. «Ага, и даже не вышел, он вообще не выходит и ни с кем не разговорив, Эд», — пояснила Ариэль. «Оброс и даже, кажется, в душ не ходит. Ему еду приносит, но он ничего не ест, только коньяк пьет. Когда вернемся, займемся им», — решил я. «В конце концов, Аня, ты можешь через блок к Наге обратиться, как-нибудь завуалированно, чтобы только она поняла, та на Инфернском, и никто ничего не поймет», — предложила Ариэль. «У меня не получится», — смутилась Аня. «Тафай, я скажу», — воодушевилась Ариэль. «Точно», — просияла Аня. «Я просто возьму у тебя интервью». Девушки тут же принялись за дело, снимая ролик для блога. Начало, Конечно, Аня. Всем привет. Хочу поговорить об актуальном. Многие сейчас, наверное, думают, что японцы, она замялась, подыскивая слова, развязали войну из-за поддержки, которую император оказал инфернам, из-за неких экспериментов. Так вот, что я вам скажу. Все это чушь. Мусасимару десятки лет вынашивал этот план, и инферны просто стали удобным формальным поводом. Ариэль, что ты об этом думаешь? Аня повернула камеру. Подруга, возвращайся скорее, мы тебя ждем. Все будет хорошо. Ариэль произнесла эту фразу на инфернском, что прозвучало достаточно грубо, чтобы сойти за эмоциональное высказывание, а затем перешла на русский. Как говорит Уфас, Аня, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Император Японии нанес нам, инфернам, оскорбление своими домыслами, а еще повел себя как обычный трус. Да, Япония оказалась сейчас в несофидном положении. Расслабленная тварь, которую назвали Формиксом, грозит уничтожением японским островом. Но вместо того, чтобы попросить о помощи, он решил использовать червя, как предлог для вторжения. Думал, наферное, что чуть позже с Формиксом разберется, а не вышло. Он дал отъезд с червю, чтобы оправдать свое фероломное вторжение, а теперь червь угрожает существованию всего мира. Разумеется, мы не можем остаться в стороне в такой ситуации, продолжила Аня. Мой отец, несмотря на вторжение японцев, предложил императору Мусасимаре помощь в уничтожении Вармикса. Твой отец достойный правитель и поступает, как подобает мужчине, кивнула Ариэль. Сейчас Формикс главная угроза для мира. Согласна с тобой, поддержала ее Аня. Между собой мы позже разберемся, сейчас главное уничтожить этого монстра, пока это вообще еще возможно. По последним данным, червь уже крушит пригороды Токио. Они продолжали свою беседу, но я уже не особо вслушивался в слова. Я просто залюбовался этими двумя красавицами. Они просто вели между собой непринужденный разговор, даже не задумываясь, что своими словами могут повлиять, и наверняка повлияют, на политический расклад во всем мире. Но говорили все правильно. В кои-то веки император, думаю, одобрит. Мы прибыли на секретный аэродром, где нас уже ждал знакомый горбунок. Вокруг него суетились инженеры, а при нашем появлении прозвучала команда на запуск двигателей. Вскоре подъехал грузовик, из которого выгрузили мое специальное оборудование. Большой зеленый железный контейнер, бочку, деревянный ящик, фонящий разломной энергией кейс, бобину скотча в машинке-диспенсере и два черных баллона. Физик-ядерщик, седовласый мужчина с внимательным взглядом, подошел к нам. «Я должен провести инструктаж», – начал он, открывая замки контейнера. Сам контейнер, лежащий на специальной тележке, выглядел как бочка, которую разрезали повдоль, а потом половинки закрепили на шарниры. Откидывалась явно тяжелая крышка легко, благодаря встроенным пружинам. Внутри, зажатая в специальных хомутах, покоилась сама бомба, или, точнее, боеголовка, видел снимки в сети. К корпусу бомбы прикрепили небольшую коробку, закрытую на обычный замок защелку, такой же, как на контейнере, только поменьше.